Студия «Медиакнига» представляет Борис Житков «Что я видел?» Рассказы для маленьких. Читает Татьяна Телегина. Железная дорога. Как меня называли? Я был маленький и всех спрашивал, почему. Мама скажет: «Смотри, уже 9 часов». А я говорю: «Почему?» Мне скажут: «Иди спать». А я опять говорю: «Почему?» Мне говорят: «Потому что поздно». А почему поздно? Потому что 9 часов. А почему 9 часов? И меня за это называли «почемучкой». Меня все так называли, а по-настоящему меня зовут Алешей. Про что мама с папой говорили? Вот один раз приходит папа с работы и говорит маме: «Пускай почемучка уйдет из комнаты. Мне нужно тебе что-то сказать». Мама мне говорит: «Почемучка, уйди в кухню, поиграй там с кошкой». Я сказал: «Почему с кошкой?» Но папа взял меня за руку и вывел за дверь. Я не стал плакать, потому что тогда не услышу, что папа говорит. А папа говорил вот что: «Сегодня я получила от бабушки письмо. Она просит, чтобы ты с Алешей приехала к ней в Москву. А оттуда он с бабушкой поедет в Киев. И там он пока будет жить. А когда мы устроимся на новом месте, ты возьмешь его от бабушки и привезешь». Мама говорит: «Я боюсь почемучку везти. Он кашляет. Вдруг по дороге совсем заболеет». Папа говорит: «Если он ни сегодня, ни завтра кашлять не будет, то, я думаю, можно взять. А если он хоть раз кашлянет, — говорит мама, — с ним нельзя ехать». Я все слышал и боялся, что как-нибудь кашляну. Мне очень хотелось поехать далеко-далеко. Как мама на меня рассердилась. До самого вечера я не кашлял, и когда спать ложился, не кашлял. А утром, когда вставал, я вдруг закашлял. Мама слышала. Я подбежал к маме и стал кричать: «Я больше не буду! Я больше не буду!» Мама говорит: «Чего ты орешь? Чего ты не будешь?» Тогда я стал плакать и сказал, что я кашлять не буду. Мама говорит: «Почему это ты боишься кашлять? Даже плачешь?» Я сказал, что хочу ехать далеко-далеко. Мама сказала: «Ага, ты, значит, все слышал, что мы с папой говорили? Фу, как нехорошо подслушивать. Такого гадкого мальчишку я все равно не возьму». «Почему?» — сказал я. «А потому что гадкий. Вот и все». Мама ушла в кухню и стала разводить примус. И примус так шумел, что мама ничего не слыхала. А я ее все просил: «Возьми меня! Возьми меня!» А мама не отвечала. Теперь она рассердилась, и все пропало. Билет. Когда утром папа уходил, он сказал маме: «Так, значит, я сегодня еду в город брать билеты». А мама говорит: «Какие билеты?» «Один только билет нужен». «Ах, да», — сказал папа, — «совершенно верно. Один билет. Для почемучки не надо». Когда я это услыхал, что для меня билеты не берут, я заплакал и хотел побежать за папой, но папа быстро ушел и захлопнул дверь. Я стал стучать кулаками в дверь, а из кухни вышла наша соседка, она толстая и сердитая, и говорит: «Это еще что за безобразие?» Я побежал к маме, бежал и очень плакал. А мама сказала: «Уходи прочь, гадкий мальчишка, не люблю, кто подслушивает». А вечером папа приехал из города и сразу меня спросил: «Ну, как ты? Кашлял сегодня?» Я сказал, что нет, ни разу. А мама сказала: «Все равно он гадкий мальчишка, я таких не люблю». Потом папа вынул из кармана спичечную коробку, а из коробки достал не спичку, а твердую бумажечку. Она была коричневая, с зеленой полоской, и на ней буквы всякие. «Вот», — сказал папа, — «билет. Я на стол кладу, спрячь, чтобы потом не искать». Билет был всего один. Я понял, что меня не возьмут. Я сказал, «Ну так я буду кашлять, и всегда буду кашлять, и никогда не перестану». А мама сказала, «Ну что же, отдадим тебя в больницу. Там на тебя наденут халатик и никуда пускать не будут. Там и будешь жить, пока не перестанешь кашлять». Как собирались в дорогу. А на другой день папа сказал мне, «Ты больше никогда не будешь подслушивать?» Я сказал, «А почему?» «А потому что, коли не хотят, чтобы слышал, значит, тебе знать этого не надо, и нечего обманывать, подглядывать и подслушивать. Гадость какая!» Встал и топнул ногой. «Со всей силы, наверное». Мама прибежала, спрашивает, «Что у вас тут?» А я к маме головой в юбку и закричал, «Я не буду подслушивать!» Тут мама меня поцеловала и говорит, «Ну, тогда мы сегодня едем. Можешь взять с собой игрушку. Выбери, какую». Я сказал, «А почему один билет?» «А потому, — сказал папа, — что маленьким билета не надо. Их так возят». Я очень обрадовался и побежал в кухню всем сказать, что я еду в Москву. А с собой я взял мишку. Из него немножко сыпались опилки, но мама быстро его зашила и положила в чемодан. А потом накупили яиц, колбасы, яблок и еще две булки. Папа вещи перевязал ремнями, потом посмотрел на часы и сказал, «Ну что же, пора ехать». А то пока из нашего поселка до города доедем, а там еще до вокзала. С нами все соседи прощались и приговаривали. Ну вот, поедешь по железной дороге, в вагончике, смотри, не вывались. И мы поехали на лошади в город. Мы очень долго ехали, потому что с вещами. И я заснул. Вокзал. Я думал, что железная дорога такая. Она как улица, только внизу не земля и не камень, а такое железо, как на плите, гладкое-гладкое. И если упасть из вагона, то о железо очень больно бьешься. Оттого и говорят, чтобы не вылетел. И вокзала я никогда не видал. Вокзал — это просто большой дом. Наверху часы. Папа говорит, что это самые верные часы в городе. А стрелки такие большие, что папа сказал, даже птицы на них иногда садятся. Часы стеклянные, а сзади зажигают свет. Мы приехали к вокзалу вечером, а на часах все было видно. У вокзала три двери, большие, как ворота, и много-много людей. Все входят и выходят, и несут туда сундуки, чемоданы, и тетеньки с узлами очень торопятся. А как только мы подъехали, какой-то дяденька в белом фартуке подбежал, да вдруг как схватит наши вещи. Я хотел закричать «Ой!», а папа просто говорит «Носильщик, нам на Москву, восьмой вагон». Носильщик взял чемоданы и очень скоро пошел прямо в двери. Мама с корзиночкой за ним даже побежала. Там, в корзиночке, у нас колбаса, яблоки, и еще я видел, мама конфеты положила. Папа схватил меня на руки и стал догонять маму. А народу так много, что я потерял, где мама, где носильщик. Из дверей наверх пошли по лесенке, и вдруг большая-большая комната. Пол каменный и очень гладкий, а до потолка так ни один мальчик камнем не добросит. И всюду круглые фонари. Очень светло и очень весело. Все очень блестит, и в зеленых бочках стоят деревья почти до самого потолка. Они и без веток, только наверху листья большие-большие и с зубчиками, а еще там стояли красные блестящие шкафчики. Папа прямо со мной к ним пошел, вынул из кармана деньги и в шкафчик в щелочку запихнул деньгу, а внизу в окошечко выскочил беленький билетик. Я только сказал, почему, а папа говорит, это касса-автомат. Без такого билета меня к поезду не пустят вас провожать.